Хатидже почему-то вспомнила парижскую осень, когда над мансардами тихо шумят дожди, город отражается в мокром, черном, как сажа, асфальте, и по вечерам надо зажигать камин. В эти вечера охватывала такая тоска по России. Я боялась, что никогда не вернусь. Она замолчала, опустила глаза и медленно стала перебирать мои пальцы. «А теперь, Максимов, спой наш гимн», — попросил Сташевский. Гарибальди глухо взял отрывистую мелодию. «Нам жизнь от таверны до моря, от моря до новых портов, мы любим бессонные зори, мы любим разгул кабаков и топим налипшее горе у залитых водкой столов». «Что это?» — прошептала Хатидже, но струны снова отрывисто захохотали. «Эй, бубны! Эй, чертовы скрипки! Держитесь, чтоб в трюм не упасть! Так волны по осени зыбки, ладони изрезала снасть, ловите любовь и улыбки, приливом и бурем смеясь». И снова быстрая, ускользающая мелодия взмыла и стихла. «Что это?» — спросила Хатиджи и наклонилась ко мне. «Это наш гимн», — ответил Сташевский. «Гимн пяти». «Как пяти? Четырех. Гимн пяти». Он принял Хатиджи в нашу бродячую банду. Хатиджи поняла, покраснела и взглянула на меня умоляющими глазами. «Сташевский устал», — сказала она и поднялась. «Мы много шумели». «Большая медведица». Я пошел проводить Хатиджи. В порту били склянки, была полночь. Изредка ветер трепал гроздья звезд. Мы долго шли молча. Большая медведица косо висела над степью. На каменных плитах тротуаров стояли лужи дождевой воды. На рынке под белыми низкими сводами горели фонари. «Максимов», — вдруг громко сказала Хатиджи и взяла меня за руку. «Что, Хатиджи?» Ее рука заметно дрожала. «Ничего, это так, это сейчас пройдет». Остро сверкали огни на мостовой. Звезды падали брызгами в ледяные лужи. Пахло зимними свежими садами. Я взял ее руку, снял перчатку и долго грел пальцы своим дыханием. «Максимов, знаете, что спросил меня Сташевский?» «Что, Хатиджи?» Она замолчала, остановилась и глухо боролась с чем-то большим и непонятным. Он спросил меня, люблю ли я вас. Голос ее сорвался. В свете звезд я увидел, как побледнело ее лицо. Я сказала «да», и даже давно. Медведица метнулась и упала в море. Звезды припали к садам и запутались в черных ветвях. Перекрестки шумели ветром. Хатиджа вздрагивала и перебирала мои пальцы. Я так боялась. Она подняла вуаль и взглянула в мои глаза. «Мой мальчик, как я люблю! Как мне страшно! А теперь идите домой, я дойду одна. Мне надо побыть одной, я совсем сошла с ума. Ведь это все правда!» — прошептала она и наклонилась ко мне. «Это не снится». Она засмеялась и поцеловала меня сильно, как юная женщина. Я шел домой. Я заблудился. Я шел с непокрытой головой. Лицо у меня горело, сердце билось жадно и гулко, губы были соленые, будто в крови. Море шумело то справа, то слева. Я прислонялся к мокрым акациям. Земля качалась, и золотой каруселью неслось вокруг меня, позванивая и вздрагивая небо. «Я пьян», — шептал я, — и гладил холодный, спутанный волос. Я долго искал то место, где мы расстались, но не мог найти. Я находил десятки таких мест и терялся. Где-то в переулке я подошел к катке с дождевой водой и намочил лоб. Стало легче, но тотчас легкий и пьяный туман снова закутал голову. «Дурак», — говорил я себе и смеялся, — «ты сошел с ума». На мосту я встретил моряка. Он шел нетвердо и бормотал несвязные песни. Я спросил его, который час. Он отошел и издали крикнул: «4 часа и проваливай к дьяволу!» Я шел по мосту. Настил дрожал. Ночь подернулась тусклой синевой, стал угадываться залив. Должно быть, светало. Вега пылала ярким огнем, и ватными шарами догорали фонари на молах. Я остановился на мосту, сжал мокрые перила,